Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 27 июля, вторник, 04:30. Осторожней, ковыряй в носу, мозги поцарапаешь. Ничего, я на этом пальце ноготь откусил. Эрлицы мне вообще не по нутру. Тихо тут, не к добру это, фюрер Кувалда. Каприца, сколько тебе здесь топали? А сколько денег драли? Сып детей всегда больше берут. В нашем доме красных цапок хуже всех породий гнильцей. Они вонючки. С них эрлицы за лечение еще больше дерут. Они ворота не откроют. Надо стучать. Понимают гады, что кроме монастыря нам, когда больны или ранены, податься некуда. Вот и жируют. Я давно предлагал пошарить по их подвалам. Ты что ли шарить будешь, урод? Да монахи из тебя навский шурк сделают. Что сделают? Шурк. Мелко рубленное сырое мясо с овощами под острым соусом. Я вчера в ящерице ел поганое блюдо, но экзотичное. Ты, умник, как нажрешься какой-нибудь гадости, такую пургу несешь. Пора голова, что ли, вырос? Да не тебе мои головы считать, коперник. А ну, да, заткнулись. Я вас за этим вызывал, Толик. Копыта и Наваха, которых взял с собой Кувалда, притихли. Красные шапки подъехали к монастырю эрлийцев минут 10 назад. На сигналы и удары кулаками в ворота не было никакой реакции эрлийцев. Кувалда достал из-под сиденья полупустую бутылку окера и сделал большой глоток. Кортес наверняка здесь, в обители. Но просто так монахи его не отдадут. Значит, у нас два варианта. Можно выфибить двери и ворваться в монастырь. А можно попробовать договориться. У нас всего 3 десятка бойцов. С такими силами монахи из нас... Знают, носки шурк делают. Ладно, Наваха, возьми 2 бойцов, потолкови и пойдем внутрь. А ты, Копыта, останься здесь и будешь демонстрировать серьезные намерения. Это как? Как? Выведешь ребят из машины и построишь перед воротами. Пусть монахи видят, что нас много. Фюрер, а почему фонарь над воротами Мирлийского монастыря как?